Святые мученики Нестор и Тревимий. Святые Нестор и Тревимий были родом из малоазийской области Памфилии и пострадали за Христа в гонении римского императора Декия в III веке. За проповедь христианской веры они предстали пред судом язычников. Ни угрозы, ни страшный вид орудий пыток не могли заставить их отречься от Христа. Разгневанный стойкостью исповедников, судья приказал предать мучеников жестоким страданиям. Их били воловьими жилами, подвешивали на дереве и истязали их тела. Но святые Нестор и Тревимий не переставали славить Господа и были, наконец, обезглавлены, наследовав небесное царство.